Оказавшись невольным свидетелем лихого приземления самолета, беглец рассудил с крестьянской сметкой. Кем бы ни была эта странная компания, она наверняка сама находится в положении дичи, и потому не горит желанием строить козни против беззащитного путника, который может оказаться и полезным. Парень не врал. Сварог мог утверждать это со всей уверенностью. Ну, разве что умалчивал об иных деталях, но этот вполне простительно в его положении. Вреда от него в ближайшее время не предвидится, а пользу и в самом деле принести может парень не глупый, видавший виды, точно так же оказался вне закона, да и пулемет, пусть с единственным магазином, им не помешает. «Ну, а почему именно в пограничье?» — спросил Сварог. «Можно было наняться и к ганзейцам?» «В пограничье еще остались вольные эрлы. Они же ярлы. Кому как больше нравится. А мне позарез нужно дворянство. Отслужил бы, как мог, со всем прилежанием. Хватило времени кое о чем подумать, пока метался по лесам. Будь я дворянином, на законном основании устроил бы 42-му роскошный ваганум, так что никакого 43-го не было бы и в помине». «Так на это нужны деньги», — сказал Сварог. «И немалые. А рир — это не гатар какой-нибудь». Бонни покосился на него. «Да знаю я парочку придорожных банков». «Это еще что?» Шагавший слева от Сварога Шидарис пояснил: «У гуртовщиков с купцами концы отмахивать приходится длинные и не всегда по цивилизованным местностям. Вот они и прячут денежки в подходящих местах неподалеку от дороги. Придорожный банк. Она же пыльная казна». «Точно», — сказал Бонни, и его простецкое лицо на миг стало хищным. «Все равно теперь денежки эти бесхозные. Чтобы нанять хороший отряд, может, и не хватит. Да я бы из шкуры вывернулся, чтобы подработать. Если бы раньше не прикончили», — хмуро сказал Шидарец. «Или возьмет ярл у тебя пулемет, а вместо дворянства отблагодарит кордом в спину». Примечание: корд — короткий меч или длинный кинжал, обоюдоострый. «Ну, риск, конечно, есть», — согласился Бонни. «А что делать? Я ему, суки, за скатор». «А, ладно. Ну, теперь вроде бы ваша очередь. Вы-то кто?» «Странная компания», — хмыкнула Мара. «Ну, это я и сам вижу. А поточнее можно?» Сварог промолчал, кивнув Маре. Она наставительно сказала: «А поточнее, прелестное дитё природы, прикончить нас стремятся чуть ли не все вокруг, а вот друзей что-то не наблюдается». От любопытства Бонни даже не обиделся за дитё. «Ну, не тяни кота за хвост, Лавретта, душевно тебя прошу, а то нечестно получается. Я-то вам все выложил. Ты читать умеешь? По-печатному. И от руки, если не коряво. Не, я человек бывалый. Писать бы еще обучиться. А сказки и пророчества читал?» «Больше слушал», — признался Бонни. «У нас в скаторе старики-мастера». Он помрачнел. «Были. Про серого рыцаря слышал?» «Доводилось. Это который должен извести буркалы сатаны? Занятиться не для трусов». «Так вот», — скучным голосом сказала Мара, — «это серый рыцарь, а это его верные сподвижники. И все они держат путь в три королевства. И либо ты присоединяешься к этому увлекательному предприятию, либо скромно делаешь в штанишки и пускаешься во свояси, потому что забот и без тебя хватает». «Шутишь. Только у меня и хлопот с тобой шутить. Всю жизнь мечтала, повизгивая от нетерпения». «Да не шутит она, не шутит», — мрачно подтвердил Шидарец. «Вот тебе и серый рыцарь, и прочие. 7 из 7 удовольствий. А может, и в самом деле проще тебе будет податься во свояси?» Бонни смерил его гордым взглядом. «Что?»